Издательство «Бомбора». Океан книг. Инга Червинская. Музыкальный Петербург. Все оперные и балетные сцены северной столицы. Читает Александра Бариарт. Какую музыку мы называем классической? Казалось бы, простой вопрос, но ответ на него часто вызывает затруднения. Очень часто в поисках ответа мы начинаем приводить конкретные примеры. Ну вот, скажем, произведение Чайковского или Мусоргского – это классическая музыка. Опера – это, само собой, классика. Самое простое и в то же время очень широкое определение таково. Классикой, от латинского classicus – образцовый, мы называем произведение высочайшего качества, составляющее золотой фонд мировой музыки, способное служить образцами для последующих поколений композиторов. Классика – это глубина, сложность, совершенство формы. Иногда синонимом словосочетания «классическая музыка» выступает определение «академическая музыка». Последнее подразумевает профессионализм автора, наличие у него специального высшего музыкального образования, его владение не только нотной грамотой, но и историей музыкального искусства, глубокое знание и понимание всех структурных элементов исполнительского мастерства. Но и тут не обходится без исключений. Например, многие русские композиторы, чьи произведения сейчас исполняются во всем мире, не имели консерваторского образования и изучали музыкальное искусство в основном частным порядком, у репетиторов. Александр Бородин, который был профессиональным врачом и химиком. Военный по образованию Модест Мусоргский. Михаил Глинка, который никогда не обучался музыке в стенах специальных учебных заведений. Иногда классику противопоставляют народной, непрофессиональной музыке. Это тоже не совсем справедливо, так как по своей сложности и значимости произведения народного искусства порой не уступают классическим. А во многих всемирно известных операх, балетах и симфониях явственно прослеживаются использованные их авторами народные напевы. Еще один критерий. Классическая музыка создается по строгим канонам, полностью соответствует теории музыки, имеет совершенную форму. Но ведь в истории музыкального искусства было немало композиторов, которые экспериментировали и с формой, и с содержанием, и со способами исполнения. И сейчас их творчество признается классикой. Например, Альфред Шнитке или Сергей Прокофьев. Поэтому мы предлагаем вам пока остановиться на нескольких критериях. Классическая музыка – это произведения, которые стали безоговорочным эталоном музыкального искусства, чья значимость признана во всем мире. Причем в фонд мировой классики уже давно входят не только произведения XVIII-XIX веков, но и творение композиторов 20-го столетия. И объектом нашего внимания в этой аудиокниге будет музыкальная классика Петербурга-Ленинграда. В этом городе сложилась уникальная музыкальная школа, соединившая в себе народные традиции, европейские тенденции и высочайшее качество. Здесь находятся известнейшие театры мира. Отметим, что театральное соперничество двух столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, имеет многолетнюю историю. Здесь складывались традиции отечественной оперы и балета. Здесь проходили судьбоносные премьеры и вершились судьбы звезд российской сцены. В северной столице можно посетить постановку в стенах классического, старинного театрального здания, побывать в музеях, посвященных знаменитым исполнителям, увидеть и услышать авангардные произведения и постановки, иногда под открытым небом. Конечно, наше путешествие по музыкальному Санкт-Петербургу получится достаточно кратким. За 300 с лишним лет истории города его музыкальная история стала настолько богатой, что для подробного ее описания потребовалось бы многотомное издание.